как весь дом сошел с ума после первого же прихода Марка. Не только восьмилетний Гришка, но и Дылда Леночка, в ту зиму почти уже дотянувшаяся до 1,80 м, и сама Катя выбегали на звонок Марка с такой восторженной прытью, как будто за дверью стоял по меньшей мере Дед Мороз. Марок и держал эту безвкусную красно-белую ноту. Над африканским загаром дымились ярко-белые кудрявые волосы, а вместо пошлого красного халата с белым ватным воротником был закинут вокруг шеи шерстяной шарф глубокого кровяного цвета и того высочайшего качества, которое материальные ценности почти превращают в духовные. Как и полагалось Деду Морозу, он был весел, румян и невероятно щедр на всякие угощения и подарки, а еще больше на обещания. Даже Мур проявляла к нему неумеренный интерес. Давно неиспытанное чувство личного унижения мучило Анну Федоровну. Марок, 3 дня тому назад вообще не знавший о существовании Гриши и Леночки, сегодня играл в их жизни такую роль. Леночка только о том и говорит, куда ей выехать на учебу, в Англию или в Америку. А Гриша бредит каким-то греческим островом, где у Марока дача. Двухэтажная вилла, прислонившаяся спиной к розоватой скале и глядящая в маленькую бухту с белой яхтой, пришпиленной посередине залива, как костяная брошка на синем шелке. Гриша распотрошил альбомчик с Мароковыми фотографиями, и цветные оттиски чужой нереальной жизни валялись по всей квартире, даже у Мур. Но самое обидное, Катя ходила с дураковатой улыбочкой и даже немного подмурлыкивала, в точности, как ее бабушка. Ко всему прочему, совестливая Анна Федоровна мучилась еще и тем, что носит в себе такие низменные чувства и не может с ними справиться. На работе у Анны Федоровны тоже было неприятное происшествие. Один из самых тяжелых пациентов, поступивший не планово, а по травме, молодой милиционер был прооперирован на редкость удачно, и с определенностью можно было сказать, что, по крайней мере, один глаз спасен. А на днях он перетащил в холле телевизор из одного угла в другой, и вся ювелирная работа пошла на смарку. Возникли новые разрывы на сетчатке, и теперь было совершенно неясно, сможет ли она снова спасти глаз этому дураку. В Москву Марок приехал по делам. Все дело его сводилось к одной единственной встрече с медицинскими чиновниками, и назначена она была именно на первый вечер его пребывания. Речь шла о каком-то специальном оборудовании для послеоперационного ухода за больными, к производству которого он имел отношение. Как сам он сказал позднее, переговоры эти были для него предлогом, чтобы повидать дочь. Ту первую попытку наладить связь с бывшим семейством он не возобновлял все эти годы. Он имел слишком большой опыт общения с советской властью и в ее русском, и в польском варианте. От этой поездки он ожидал чего угодно, но никак не рассчитывал встретить таких простодушных и трогательных детей, собственно, его семью, которая прекрасно без него обходилась и знать про него ничего не знала. Даже старая Грымза вызвала в нем тень нежности и интереса. В этот день он провел с ней несколько часов. Так случилось, что Гриша пошел скакать на очередную елку к однокласснику, а Леночка отправилась заваливать очередной зачет. Марок, хитрая бестия, задал Мур очень удачный вопрос о сталинской премии, некогда полученной классиком. И Мур пустилась в приятные воспоминания. Последний успех мужа совпал с новым взлетом Мур, целой обоймой ярких успехов на смежной ниве. Бурный роман с тайным генералом, держащим весь литературный процесс в своем волосатом кулаке, шашни с мужниным секретарем, с мужем любимой подруги, каким-то биологическим академиком и еще и еще. И свидетельницей всему насупленная дочь Анна с пуританской тоской в душе и с глубоким отчаянием, испытываемым из-за невозможности любить и неспособности не любить эту тонкую, нечеловечески красивую, всегда театрально разодетую женщину, которая приходится родной матерью. Рассказывала Мур разбросанно, избирательно, сыпала именами и деталями, но картина перед Мароком рисовалась с полной отчетливостью. К тому же многое он знал от Анны. Пережив воспеваемого вождя совсем ненадолго, в очередной и последний раз продемонстрировав завистливым коллегам гениальную предусмотрительность,